время все в пустоту. Он не пришел на концерт. Ко мне ему по боку, ему параллельно. Что я могу поделать? Больше не буду надеяться, ждать и верить. Вот подходит вечер, назначенное время. Ребята собираются на мое выступление. А его все нет, а я еще верил, что он приедет, что он меня поддержит. Пришли друзья, пришли знакомые. Я прочитал треков 7, разные, новые. По-моему, клевые, грустные, да боли. Но остался недоволен я, тем более, что не дождался его, он так и не приехал. Сослался на то, что будет спать, я поверил, но мне не легче, чё же время не лечит. Печаль согреет, наступит новый день. Мне стало грустно, прямо на концерте. Друг не пришел, походу ему неинтересно. И так вижу нечасто, но в этот день я стал уверен, развеялись сомнения. Мне стало грустно, прямо на концерте. Друг не пришел, походу ему неинтересно. И так вижу нечасто, но в этот день я стал уверен, развеялись сомнения. Порой бывает непонятно, почему все так. Почему не по-другому, сложно, запутано. Он мог приехать, мы бы просто отдыхали. Но ему плевать и на меня, и на страдания. Что важнее, друг или какая-то кровать? Что интереснее, концерт или лечь поспать? Мне непонятно, не знаю, как это назвать. Не стану врать, мне уже наплевать. Уже прошло, что я говорю об этом. Доверчивый еще и возложил надежды. Но все как прежде, ничего нового. Не до меня всегда работа и звонки знакомым. Я написал много песен о дружбе, пытаясь понять, что мне нужно. Сложно, но надо это пережить. Это жизнь, и мне нужно смириться. Мне стало грустно, прямо на концерте. Друг не пришел, походу ему неинтересно. И так вижу нечасто, но в этот день я стал уверен, развеялись сомнения. Мне стало грустно, прямо на концерте. Друг не пришел, походу ему неинтересно. И так вижу нечасто, но в этот день я стал уверен, развеялись сомнения.